Глава 5. Утром к нам в машину подсела Юрико со все еще розовыми волосами. «Ты что, решила послушаться советов из интернета и оставить как есть?» — удивленно взглянула на нее Мияби. «Если бы...» — вздохнула лисица. «Не хочет смываться, не знаю почему. Не удивлюсь, если это бабушкины шутки. Слышали бы вы, как Амацу сама хохотала, когда меня такую увидела. Вы не смотрите, что ей 1000 лет, юмор у нее, как у младшеклассницы. Но мне все равно потом под какой-то другой образ краситься, например, в блондинку, поэтому не очень страшно. А уж несколько дней меня на работе и такую потерпит. Мацуда-сан лапочка, не станет сильно ругаться. Зато теперь вас с Минами-сан никто не перепутает», — преувеличенно бодро сказал я. «В общем-то, можно волосы и не красить. В аниме есть огромное количество героинь с розовыми волосами. Сакура, например». «Ну уж нет, терпеть ее не могу. Она бесполезная и постоянно увивается за Саски-куном», — сказала Юрико. «И она не права. Я Харуна Сакуру бесполезной не считаю. На мой взгляд, она одна из лучших женских персонажей в Наруто, и судьба у нее трагическая, как у персонажа. Кишимото-сенсей срисовал и мать главного героя саги, Узумаки Кушину, и Сакуру со своей жены, позаимствовав и визуал, и характер. При этом одна всем нравится, а у второй множество хейтеров. Неужели все дело в розовых волосах? Несправедливо, что все внимание достается нам, а Макото обходит стороной, заметила Мияби. Макото, ты тоже участвуешь. Мы выберем образ такой, чтобы подходил и для тебя. Например, в Наруто есть клан толстых ниндзя. И пошло обсуждение других вариантов того, в кого меня нарядить. Некоторые даже вполне подходящие. В визуальной новелле и аниме «Steins Gate» есть полный персонаж-компьютерщик, такой в желтой кепке и зеленой футболке, предложила Юрико. Ее рыжие волосы в нормальном виде как раз подходящего оттенка для того, чтобы изобразить рыжую девушку из того же первоисточника. «Ту-ту-ру», — пропела Мияби, подражая Маюше, другому персонажу оттуда же. «Обжорство из Full Metal Alchemist», — продолжила перечислять ехидная лисица. «Фу, он же жуткий и лысый. Я не позволю Макото брить голову ради какого-то косплея». «Тотара, хи-хи. А ну не смейся над моим мужем». «Да ладно, я же по-родственному». Вот так и доехали. Я к тому моменту уже выбрал простой и, что немаловажно, бюджетный вариант перевоплощения. Даже два. Причем так, чтобы с минимумом усилий трансформировать один в другой. Расстался с косплей-гонщицами и пошел к себе. Юасы-тян сегодня еще не появилась, а вот Ануша пришла раньше меня и выглядит Махараджа-ко слегка взволнованной. Или не слегка. Судя по тому, что моя подруга захлопнула за мной дверь, стоило мне переступить порог, и закрыла замок на задвижку. Так, чтобы снаружи никто не вломился, даже имея ключ. «Макото, я распознала текст со сканов с карты памяти, которую ты попросил проверить на вирусы, и перевела оффлайн-переводчиком. Пожалуйста, скажи мне правду. Ты пишешь фэнтези-роман про оборотней? Или Мияби Кицуне?» Сходу набросилась на меня подруга, изолировав от внешнего мира. В нее как будто Такахаси вселился. «Хотел бы я быть писателем в жанре фэнтези. Они целыми днями сидят в кресле, фантазируют о сюжетных поворотах и красивых женщинах, не испытывают никаких забот и зарабатывают громадные деньжища. Хотя насчет последнего не точно». Вздох. «Нет, Мияби совершенно точно не никакая не кицуне, без обмана». «Значит, ее босс «Женщина, придумывающая всем прозвище», тут же предложила другой вариант Ануша. «Она даже лучше подходит, вся такая загадочная, имени ее никто не знает, но все боятся. Настоящая кицунэ. Если бы в дневниках не было сказано, что это генетическое, я была бы уверена, что она укусила Мияби. Но знаешь, укус оборотня передает проклятие». Глаза моей подруги лихорадочно блестели. Она вообще спала этой ночью? И сколько чашек кофе выпила с утра, чтобы взбодриться? «На, скушай печеньку и подумай, хочешь ли на самом деле шагнуть за эту грань реальности?» Протянул я подруге выпечку с ханасеки. Красная женщина, как я ее называю, утверждает, что она тоже не кицунэ, но говорит, что встречалась с ними. Честно, не вру. «Значит, Юрико! Ее рыжие волосы сразу показались мне подозрительными, но я не понимала, почему. Это она?» «Ты так всех моих знакомых перечислишь. Почему не Юаса Тян? Молодая, красивая, обольстила наследника Акана Групп?» «Да какая она красивая! Макото, не уводи тему!» «Ануша Лакшми, давай предположим, что кто-то из наших с тобой общих друзей оборотень, и я об этом знаю. Тебе не кажется, что взять и раскрыть его тайну без разрешения станет предательством? Я мог бы сейчас сказать тебе и не соврать, что Фрост-сан, который дал мне сканы, тоже подозревал Мияби, а также инспектора Кикучи. Давай, если ты кого-то заподозришь, то сама у этого человека и спросишь. Договорились? Что ты там такого прочитала в переводе, что не спала всю ночь, а с утра выпила недельную норму кофе?» «Кофе — мелочь. Вот 10 банок энергетика. Сердце сейчас выпрыгнет». Махараджа Ко нервно захрустела печенькой. «И Юаса точно не подходит. Она новенькая и до смерти перепугалась духа кицунэ, когда ты пошутил на парковке. Или не пошутил? Твоя машина одержима лисой, да? Потому ты и не переживаешь насчет исхода гонок». «Марк-сан совершенно точно необычный автомобиль. Но что именно в нем мистического, я пока что не разобрался, честно признался я. Он как будто живой и очень любит сладкое, как ребенок. Может быть, молодой Цуко Магами? Дух одушевленной вещи, если такие существуют. Я до какого-то времени был еще дальше от всего мистического, чем ты, пока сюда на работу не устроился. Так что ты там такого прочитала в сканах?» «Держи, посмотри сам. Это дневники нацистов, устроивших экспедицию в Тибет для изучения оборотней. Или это очень хорошая мистификация, или...» Ануша запнулась. «Гестальт-вондлерс на самом деле существуют. Там даже перечислены исторические личности, которые, по мнению автора дневников, могли бы быть оборотнями. Вот, слушай». Девушка взяла в чуть подрагивающие руки свой смартфон и зачитала. «Алкивиад — греческий полководец времен Пелопоннесской войны. Предполагаемая форма — лис. Следует отметить его невероятную хитрость, способность к политическим интригам, предательству и умению менять личины, будучи своим и в Афинах, и в Спарте, и в Персии. Поведение Алкивиада — классический пример «Вулпес Гесталт Вондлер» — оборотни лиса. Его цели не были великими, им двигало лишь эгоистическое желание выжить и преуспеть любой ценой. Типичная черта низших хищников». «Не очень лестная характеристика. Ты уверена, что не оскорбляла Мияби, когда предположила, что она кицунэ? Не буду скрывать от самого себя. Меня описание несколько задело, несмотря на то, что вписывается в психологический портрет Хидео-сана». «Ой, прости, Макото. Я думаю, нацисты тут не правы. Это же нацисты, они злодеи и во всем видят плохое. Мияби совсем не такая. Но она и не кицунэ, как ты сказал, тебе я верю. А вот инспектор Кикучи...» «Да, «Я понимаю мистера Фроста». «Макото, а Минамиган существует? Он тоже оборотень, только обезьяна». «Говоришь, как Такахаси», — рассмеялся я. «Нет, Минамиган — наш зарегистрированный товарный знак, а не, как там, Гешутарута Вандара». «Твой немецкий ужасен, и я, похоже, перестала считать Такахаси сбрендившим конспирологом и буду его защищать, когда Санда начнет над ним подшучивать. Это вообще нормально?» В дверь забарабанили. «Эй, не запирайтесь! Я знаю, что вы там! Я видела машину на парковке! Что за дела? Вы что там, сексом занимаетесь?» Потребовала сквозь дверь Юаса Тян. «Очень опасное предположение. Если моя жена задумается над тем, что моя лучшая подруга — красивая женщина, которой я еще и нравлюсь, может выйти неприятный скандал. И это при том, что ничего не было и быть не может». «Всего лишь секретное совещание по поводу гонки», — ответил я, открывая дверь. «Ой, Гупта, я думала, что ты тут с женой, дядь», — удивилась Юаса, разглядывая нас обоих с подозрением. «А про что вы совещались?» «По поводу информационной безопасности, конечно же», — соврал я. «Это ведь профиль нашего отдела. По секрету скажу тебе, что Ануша немного хакер и может попытаться взломать соцсети штормовых сирен. Только тссс», — приставил палец к губам. Реакция Маритян оказалась чуточку неожиданной. Она побледнела едва ли не сильнее, чем когда услышала о проклятии и одержимости. «Гупта-сан, простите меня, я вела себя недостойно. Вы не старая и не толстая и не глупая, а очень даже наоборот. Пожалуйста, не надо взламывать мой Инстаграм, там почти вся моя жизнь, как минимум половина. Давай помиримся и станем хорошими коллегами. Позаботьтесь обо мне, Гупта-сан». Какая же она все-таки наивная. «Юаса-сан, ты переживаешь не о том. Я сейчас собираюсь выполнить проверку качества твоего перевода с немецкого», — отвлек я девушку. «Гупта-сан как раз установила мне продвинутый переводчик». «Яйцо укладки шерсти молока свиноматки», — прочитал я вслух заголовок, что получился после работы программы. «Ануша, это качественный перевод». «Лучший из доступных», — объявила индианка и зевнула настолько широко, что стало ясно. Не стоит ее и дальше пытать всякими глупостями и позволить выспаться в кресле. Тем более, что отрывок про греческого полководца она процитировала вполне себе складный. «Дядь, с переводом лучше ко мне», — подбоченилась Юаса. «Наверное, при всех своих недостатках она на самом деле молодец и хорошо знает немецкий. Но журналов ННРБ ей однозначно не видать». «Нет, Юаса-сан, к вам у меня другое поручение. Вы все-таки отвечаете за бухгалтерский учет в фонде, а потому...» Выдал ей под запись целую кучу заданий средней степени важности, какие и сам бы прекрасно сделал, но солдат не должен скучать. Пусть старается. Сам же сел за чтение информации об оборотне, что манило меня не хуже, чем пончики из «Мистер Донат». Ануша передала мне перевод на флешке. Я поставил ту в свой ноутбук, не забыв отключить его от интернета, и погрузился в чтение. «Зондеркоммандо Тибет, Унтерсаханг, Дес Гесталт Вондел, Феноменс. Специальный отряд Тибет. Исследование феномена смены облика». Всего тут было, как я понял, три тома, дело, папки. Сканы старых машинописных листов с карандашными пометками, не очень поддавшимися распознаванию. На очередном неразборчиво даже испытал порыв позвать Юасу, чтобы та прочитала, но не поддался. Общий смысл мне, тем не менее, остался понятен. Автор большинства записей — унтерштурмфюрер СС доктор Вольфрам фон Шрёдер, этнограф и специалист по оккультным наукам, прикомандированный к официальной экспедиции Эрнста Шефера в Тибет в 1938-1939 годах. Журнал 1. История того, как немцы столкнулись с оборотнями. Фон Шрёдер купил у старого ламы древнюю тибетскую монету размером с талер с квадратным отверстием в центре, покрытую письменами, сочетающими в себе элементы санскрита и неизвестного прото-тибетского языка. Ссылаясь на труды барона Карла фон Райхенбаха, исследователь назвал ее «компасом Рейхенбаха», предполагая, что она реагирует на одическую силу, выделяемую живыми существами. Цитата из дневника. 2 февраля 1938 года. «Первоначально я счел артефакт примитивной безделушкой. Однако сегодня, в присутствии нашего проводника, юноши по имени Пема, монета в моей руке начала отчетливо вибрировать и нагреваться. Вибрация прекратилась, как только он покинул палатку. Шефер списал это на статическое электричество, но я убежден, что мы на пороге великого открытия. Это одическая вибрация, ключ, энергия, которую выделяет кровь, несущая в себе скрытый потенциал». 5 июля 1938 года нацисты стали свидетелями превращения. Они задержали отшельника, на которого компас реагировал особенно сильно. После интенсивного допроса и психологического давления отшельник, монах по имени Тензин, превратился в снежного барса. Цитата из дневника. 5 июля 1938 года. Трансформация не была физиологической в вульгарном смысле этого слова. Не было ни треска костей, ни разрастания плоти. Скорее, это было похоже на мерцание, наложение двух реальностей. На одно мгновение человеческая форма и форма зверя существовали единовременно, а затем человек просто исчез, оставив на своем месте хищника. Эфир в помещении буквально гудел. Монета в моей руке вибрировала так сильно, что едва не выскользнула. Это не биология, это магия чистой крови, проявление воли, формирующей реальность. Хищник проявил агрессию и был застрелен унтершарфюрер Мюллером из стабельного пистолета-пулемета. Карл Мюллер, лишившийся глаза в схватке со зверем, представлен к железному кресту второй степени. Шкура Ирбиса сохранена мной для целей науки. Цитата из дневника. 21 сентября 1938 года. Эксперимент с субъектом 7, оборотень-пищуха, провалился. Испытывая психологический стресс, субъект попытался трансформироваться, но процесс прервался через несколько секунд. Подопытный страдал от сильных судорог и внутренней лихорадки. Компас Райхенбаха показывал неустойчивую, быстро гаснущую вибрацию, как будто жизненная сила субъекта поглощала самого себя. Вывод. Не каждая родословная подходит для принудительной смены облика. Они генетически неполноценны. Второй журнал посвящен каталогизации различных видов оборотней, которых удалось выявить как в этой экспедиции, так и позднее. Закоренелый нацист фон Шрёдер попытался выстроить целую расовую иерархию гештальтвандеров, основываясь на силе их одического излучения. Писа гештальтвандлер. Оборотень-пищуха. Животная форма. Гималайская пищуха, мелкий грызун. Сила вибраций очень слабая, едва уловимая. Самый распространенный и низший тип. В основном встречается среди крестьян и бродяг. Превращение не дает никаких физических преимуществ, кроме способности прятаться в норах. Загрязненная кровь, неспособная на великие свершения. Унсия гештальт-вандлер. Оборотень снежный барс. Животная форма. Снежный барс. Ирбис. Сила вибраций мощная, устойчивая. Чрезвычайно редкий вид. Встречается только среди высшего духовенства и потомственной аристократии. Оборотень полностью сохраняет свой разум в форме зверя, обретая его силу, ловкость и невероятную способность к маскировке. Монах Тензин был представителем этого вида и убил бы весь наш отряд, если бы не силы современного германского оружия. Урсус гештальт-вандлер. Оборотень-медведь. Животная форма — медведь, гималайский медведь. Сила вибрации неровная, пульсирующая, яростная. Встречается среди воинов-монахов и защитников монастырей. В отличие от барсов, разум в звериной форме частично затуманен яростью, но физическая сила и стойкость колоссальны. Вулпис гештальт-вандлер. Оборотень-лис. Животная форма. Лиса. Тибетская лиса. Карандашная пометка, не нужно ли разделить на подвиды. Сила вибрации мерцающая, обманчивая, трудно уловимая. Трансформация не дает большой физической силы, но демонстрирует признаки высокого интеллекта и естественную склонность к социальной инфильтрации. Развитая интуиция. Их кровь стоит считать разбавленной, лишенной воинской доблести, но полезной для определенных задач. Их лояльность всегда будет оставаться под вопросом. Цитата из дневника. 14 октября 1940 года. Иерархия очевидна. Сила Од Швинганг напрямую зависит от чистоты крови и кастовой принадлежности носителя. Крестьянин обращается в грызуна, аристократ — в благородного хищника-одиночку. Это служит дополнительным подтверждением наших расовых теорий.